Не жалей себя для сердечной молитвы даже тогда, когда ты весь день провел в трудах. Не вознеради немало на святой молитве. Всю скажи Господу от сердца. Виждь, она дело Божие. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Возложив руку на рало, не зри вспять. Допустивши молитву нерадивую, не от всего сердца не заснешь, если на ночь молитвы, пока не выплачешь своего греха пред Богом. Не со всеми это бывает, а с усовершившимися. Смотри же, выше Бога плоти своей не ставь, а пренебреги для Него и покоем телесным. Какое молитвенное правило взялся исполнить? Если длинное молитвенное правило, то исполняй хорошо все правило. Если короткое – тоже. Исполни его со всею добросовестностью. И не исполняй дело Божие с сердцем раздвоенным, так, чтобы одна половина принадлежала Богу, а другая – плоти своей. Ревность Господа Бога не потерпит твоего лукавства, твоего самосожаления. Предаст он тебя дьяволу, и дьявол не даст покоя сердцу твоему за пренебрежение к тому, кто есть истинный покой твоего сердца, и кто будет всегда делать это для твоей же пользы, для того, чтобы удержать твое сердце в близости к Богу. Потому что каждая неискренняя молитва удаляет сердце от Бога и вооружает его на самого человека. И напротив, каждая искренняя молитва приближает сердце человеческое к Богу и делает его пресным Богу. Итак, верь слову, поторопишься на молитве для покоя телесного, чтобы отдохнуть скорее, а потеряешь и телесный покой, и душевный. Ах, какими трудами, потом и слезами достигается приближение сердца нашего к Богу! И неужели мы опять будем самую молитву свою, небрежную, делать средством удаления от Бога? И Бог ли не возревнует об этом? Ведь Ему жаль и нас, и наших трудов прежних. И вот Он хочет заставить нас непременно обратиться к Нему опять от всего сердца. Он хочет, чтобы мы всегда принадлежали Ему.